В госпитале все было готово к проведению процедуры, избранной Лао Ли. Журналисты спорили между собой до хрипоты, пока не согласились использовать глагол «проводить». Другие варианты, такие как «привести в исполнение» или «осуществить», звучали неподобающе, а «завершить» намекало на неизбежность смерти, что, впрочем, было не совсем верно. Доктор Джан спросил Тяньмина, достаточно ли хорошо тот себя чувствует, чтобы присутствовать на церемонии эвтаназии Лао Ли. Врач поспешил добавить, что поскольку это первый случай эвтаназии в городе, хотелось бы присутствия делегатов от различных заинтересованных групп, в том числе и кого-нибудь от других пациентов. И ничего иного он в виду не имел. Тяньмин чувствовал, что за просьбой медика скрывается что-то еще. Но доктор Джан всегда хорошо заботился о своих пациентах, и поэтому Тяньмин согласился. Позже он внезапно осознал, что имя и лицо доктора Джана ему знакомы. А не встречались ли они раньше, до госпитализации? Он не мог вспомнить. Тяньмин не узнавал доктора раньше, потому что при встречах они обсуждали исключительно состояние Тяньмина и ход лечения. Работая, врач говорил в одной манере, а вне работы совершенно в другой. На процедуре не было никого из родственников Лао Ли. Он решил держать свое решение в секрете от них и попросил городских чиновников, а не больницу, сообщить семье, когда все будет кончено. Новый закон давал ему такие права. Приехало много репортеров, но большинство из них внутрь не пустили. Комнату эвтаназии оборудовали в отделении скорой помощи. В стене установили одностороннее зеркало. Присутствующие могли наблюдать за процедурой, но пациент их не видел. Тяньмин протолкался сквозь толпу к самому зеркалу. Как только он увидел обстановку в комнате эвтаназии, его охватили страх и отвращение. Тяньмина чуть не стошнило. Тот, кому поручили обставить и украсить комнату, постарался на славу. Окна прикрывали новые красивые занавески, а в вазах стояли живые цветы. А на стенах висели многочисленные розовые бумажные сердечки. Но сотрудник, действовавший из самых лучших побуждений и пытавшийся смягчить предназначение палаты, достиг прямо противоположного эффекта. Омрачавшее помещение тень смерти странно смешалась с картиной праздника, как будто чью-то усыпальницу пытались приспособить под спальню новобрачных. Лао Ли спокойно лежал на койке в середине комнаты. Тяньмин сообразил, что они так и не попрощались, и ему стало грустно. Два нотариуса возились с бумагами. Лао Ли их подписал, и нотариусы вышли. Вошел другой человек и объяснил Лао Ли порядок проведения процедуры. Этот сотрудник носил белый халат, но было неясно, врач ли он. Сперва он указал на большой экран возле кровати и спросил, может ли Лао Ли читать на нем текст. Тот кивнул. Затем человек в белом халате попросил пациента с помощью компьютерной мышки нажать кнопки на экране. Он пояснил, что если это слишком сложно, у них есть и другие методы. Лао Ли попробовал мышку и сказал, что его все устраивает. Тяньмин вспомнил, как Лао Ли рассказывал, что никогда не работал с компьютером. Когда ему требовались наличные, он вставал в очередь к кассиру в банке. Сегодня Лао Ли впервые в жизни пользовался мышкой. Затем сотрудник рассказал Лао Ли, что на экране загорится вопрос, и этот вопрос зададут 5 раз. Под вопросом будут кнопки, пронумерованные от 0 до 5. Если Лао Ли желает ответить утвердительно, он должен щелкнуть мышкой по кнопке с номером, написанным в инструкции на экране. Для каждого вопроса компьютер выберет случайный номер. Если же Лао Ли захочет ответить отрицательно, он должен нажать 0, и процедура немедленно остановится. Обычных кнопок «да» и «нет» не предусматривается. Человек в белом халате объяснил, что такой сложный метод не позволит пациенту нажимать одну и ту же кнопку раз за разом, не думая об ответе. Вошла медсестра и ввела в левую руку Лао Ли иглу. Игла тонкой трубочкой соединялась с автоматическим инъектором размером с ноутбук. Человек в белом халате достал запечатанную упаковку, разорвал защитную пленку, и извлек пузырек с желтоватым раствором. Затем осторожно перелил содержимое пузырька в инъектор и вышел вместе с медсестрой. В комнате остался только Лао Ли. На экране загорелся вопрос, и его продублировал негромкий, мягкий женский голос. «Хотите ли вы прервать свою жизнь? Если да, выберите 3. Если нет, выберите 0». Лао Ли выбрал 3. «Хотите ли вы прервать свою жизнь? Если да, выберите 5. Если нет, выберите 0». Лао Ли выбрал 5. Вопрос повторился еще 2 раза, а затем... «Хотите ли вы прервать свою жизнь? Это последний вопрос. Если да, выберите 4. Если нет, выберите 0». От нахлынувшей волны горя у Тяньмина закружилась голова, и он чуть было не упал в обморок. Он никогда раньше не ощущал такой острой боли, такой злости, даже когда умерла его мать. Он хотел закричать на Лао Ли «Выбери 0!». Ему хотелось разбить стекло, ворваться в комнату и задушить этот голос. Но Лао Ли выбрал 4. Бесшумно заработал инъектор. Тяньмин увидел, как укорачивается и исчезает столбик желтоватого раствора в ампуле аппарата. Лао Ли не пошевельнулся. Он закрыл глаза и уснул. Толпа вокруг Тяньмина начала расходиться, но он остался возле окна. Стоял, прижимая руки к стеклу. Он не смотрел на безжизненное тело внутри. Его глаза были открыты, но Тяньмин ничего не видел. «Он не чувствовал боли», — послышался голос доктора Чана, тихий, как звон комара. Тяньмин ощутил его руку на своем левом плече. «Это была смесь значительных доз барбитала, миорелаксанта и хлорида калия. Сначала действует барбитал, и пациент глубоко засыпает. Миорелаксант прекращает дыхание, а хлорид калия останавливает сердце. Весь процесс занимает 20 или 30 секунд». Чуть позже доктор Чжан убрал руку с плеча Тяньмина, и тот услышал, как врач уходит. Тяньмин так и не обернулся. Внезапно он вспомнил, где встречал Чжана раньше. «Доктор», — тихо позвал Тяньмин. Шаги остановились, Тяньмин по-прежнему не оборачивался. «Вы ведь знакомы с моей сестрой?» После продолжительной паузы прозвучал ответ. «Да, мы вместе учились в школе. Я видел тебя несколько раз, когда ты был маленьким». Переставляя ноги, словно робот, Тяньмин вышел из главного корпуса онкологического центра. Теперь ему все стало понятно. Доктор Чжан работает на его сестру, а его сестра желает ему смерти. Нет, не так. Она хочет, чтобы ему провели процедуру. Тяньмин часто вспоминал счастливые дни детства, которые делил с сестрой. Но когда дети стали старше, между ними выросла стена. Они не задевали друг друга, не было открытых ссор. Просто они оказались совершенно разными людьми. Каждый из них думал, что другой его не выносит. Сестра Тяньмина выросла хитрой, но не очень умной, и вышла замуж за такого же, как она сама. Карьера у обоих не задалась. Они так и не смогли купить дом, даже после того, как выросли дети. У родителей мужа места для них не нашлось, поэтому семья обосновалась в доме отца Тяньмина. А Тяньмин был одиночкой. Он не превзошел сестру ни в карьере, ни в личной жизни. Жил он в общежитиях по месту работы и свалил всю заботу о престарелом отце на сестру. Внезапно Тяньмин понял ход мысли сестры. Медицинской страховки не хватало на оплату его лечения. Чем дольше он лежал в больнице, тем больше рос его счет. Отец доплачивал из своих сбережений, но ни разу не предлагал денег сестре для покупки дома. Он явно ставил нужды сына выше нужд дочери. С точки зрения сестры, отец тратил деньги, принадлежавшие ей. Кроме того, дорогостоящие процедуры лишь замедляли развитие болезни, вылечить они не могли. Если Тяньмин решится на эвтаназию, сестре достанется более солидное наследство, да и ему самому не придется долго мучиться. Небо было сплошь затянуто хмурыми облаками, такими же, как в недавнем сне. Тяньмин посмотрел вверх на эту бескрайнюю серость и тяжело вздохнул. «Ладно, если ты хочешь, чтобы я умер, я умру». Он вспомнил рассказ Франца Кафки «Приговор». В нем отец проклинает сына и приговаривает его к смерти. Сын соглашается так же легко, как иной согласится вынести мусор или закрыть дверь. Он выходит на улицу, бежит к мосту и прыгает в реку. Позднее Кафка признался своему биографу, что когда он писал этот эпизод, он представлял себе неудержимую эякуляцию. Теперь Тяньмин понимал Кафку. Человека в шляпе-котелке и с портфелем, молча бродившего по мрачным улицам Праги 100 лет назад. Человека такого же одинокого, как он сам.